14. Роза клевала носом в метро. Она даже подумывала проехать свою станцию, так не хотелось идти решать свои проблемы в институте. Хотелось спать. Еще не рассвело, горели фонари. На улице была ужасная метель. Снег резал щеки. Холодный ветер проникал под дубленку и свитер, заставляя живот втягиваться и покрываться мурашками. Роза вся нахухлилась, подобралась и быстро пошла к зданию института. Она не спала 3 ночи подряд. Сидела и писала все то, что задолжала преподавателям. Рефератов, проверочных и самостоятельных оказалось предостаточно. Она, конечно, все эти задания делала со слезами и в истерике, но все же благодарила мысленно жизни и Саню за то, что у нее есть возможность получить доступ к сессии без лишних проблем. Сегодня она должна была сдать все долги. Войдя в холл, который окутал ее теплом, Роза сразу же зевнула. «Ничего, сейчас отстреляюсь и поеду спать», — подумала она. А потом сразу же одернула себя, вспомнив, что у нее сегодня еще 4 занятия с учениками. Она представила эти бесконечные 4 часа. Нужно что-то говорить, объяснять, быть чуткой и забавной. Роза снова чуть не расплакалась. А после уроков необходимо сесть и продумать, какие программы и уроки будут в языковой студии на Тверской. Еще она собиралась созвониться с девушкой, которую взяла на работу. Они будут продумывать курсы вместе. Роза радовалась, что хотя бы над языковой студией теперь работает не одна, а с умной девушкой, которая действительно прекрасно разбирается в английском и к тому же очень приятна сама по себе. Но до чего же много работы? Главное — дожить до праздников. Осталась неделя. Неделя, и Роза поспит спокойно целых 8 часов. 7 дней, и она увидит маму и дядю Вилю. 7 дней — не так уж и много. А в украшенной к Новому году Москве даже приятно. Когда Роза сдавала дубленку в гардероб, у нее завибрировал телефон. Писал Митя. «Митя, можно забронировать тебя на сегодня?» Роза прочитала, но не стала ничего отвечать. Зачем им встречаться и общаться, если у него из-за нее проблемы с девушкой? Да, он говорил, что у них несерьезные отношения. Но он побежал за ней. Почему Митя просто не закончит общение с ней, Розой, ради спокойствия Дианы? К чему ему эти трудности? После Аниной вечеринки они с Митей мало общались, в основном из-за Розы. Он часто писал ей, она отвечала односложно. Конечно, загруженность дала о себе знать, но и изматывающую ревность не стоило исключать. Роза прекрасно понимала, что просто дружба с Митей ее мучает, испепеляет. Доводит до слез, а признать, что он правда переболел ею и испытывает искреннее чувство к Диане, оказалось болезненнее, чем Роза могла ожидать. Она думала, что сложные учебные будни выкурят Митю из ее головы. Но стоило ей хоть на секунду вспомнить о нем, как любовь возвращалась, давая понять, что, в общем-то, и не уходила надолго. А так, словно ажурная занавеска, которую ветер выдувал в окно, возвращалась на свое место. Роза помнила только один раз в своей жизни, когда движения сердца так поразили ее, когда она увидела свою первую любовь, учителя английского, вместе с девушкой. Но даже ту боль и поражение она пережила легче, чем чувство, которое переживала сейчас. Митя, как так вышло, что он оказался лучше всех на свете? Курящий, хотя теперь уже выходит и нет. Младше на 3 года. Боящийся ответственности и совсем не платёжеспособный. Этот Митя дороже всех. Как же Розе теперь с ним дружить? Никак. Она упорно придерживалась теории, древней как мир. С глаз долой, из сердца вон. Поэтому Роза проигнорировала сообщение, решив, что ответит как-нибудь потом, когда с делами разберется. Уже спустя 2 часа Роза вышла из кабинета последнего преподавателя, который не желал допускать ее к экзамену, заручившись его прощением, и без сил привалилась к стене. «Ну я же говорил, что все разрулим», — сказал Саня, останавливаясь рядом. «Поздравляю с допуском к сессии. Ты только перед праздниками зайди в деканат. Убедись, что в ведомости все проставлено». Роза кивнула и улыбнулась. Как будто камень с плеч. Одной проблемой меньше. Как хорошо. Как прекрасно. И пусть еще много работы, Роза уже немного воспряла духом. Она спускалась на 1-й этаж, чтобы одеться и пойти домой, когда вдруг увидела Колю. Он стоял один у стены. Вдохновленная тем, что избавилась от проблем в институте, Роза решила и свои сердечные раны залечить симпатией к другому молодому человеку. Забрав из гардероба дубленку, она подошла к парню. Он посмотрел на нее. «Привет», — улыбнулась Роза. «Пары закончились». «Нет, окно», — ответил Коля равнодушно. Роза не стала расстраиваться. Он всегда казался ей сдержанным, поэтому его совершенно безэмоциональный тон еще ни о чем не говорил. «А я вот с долгами разобралась. Слушай, раз у тебя окно, не хочешь кофе попить?» «Нет, неохота». Роза потеряла дар речи, а потом быстро сказала, взяв себя в руки. «Ясно. Ну ладно, тогда пока». Он кивнул. Она уже собиралась уйти, когда кто-то налетел на нее сзади, сильно толкнул, раздраженно крикнул: «Идиотка, стоит тут на проходе!» и промчался дальше. Роза потерла руку и растерянно посмотрела вслед грубияну. Коля ничего не сказал. Роза завернула за угол, быстро добежала до туалета и, закрывшись в кабинке, то ли рассмеялась, то ли расплакалась. Какая же дура! Она-то считала, что нравится ему. И так успокоительна была мысль, что хоть одному мужчине она была нужна. Нужна. Смешно. Как она могла считать, что нравится парню, если он за 3 месяца ни разу не пригласил ее на кофе? И когда предложила, она сама отказался, хотя маялся от безделья в том же коридоре. Как можно считать, что ты нравилась парню, если он даже не попытался заступиться за тебя? Может, она и нравилась ему в сентябре, но теперь точно все. Роза все смеялась и плакала. Какой щелчок по носу. И реклама не удавалась. Она просто сливала деньги впустую. У нее не получалось ничего. Она никому не была нужна и вообще неудачница. А Митя любил Диану, иначе почему он побежал за ней? Как можно было подумать, что ей вообще стоит браться за свой бизнес? Где она и где бизнес? Она девочка из простой семьи, но кто ей поможет? Кто подстрахует? И как она, такая простая, может думать, что парень способен мечтать о ней 3 месяца и не предпринимать никаких шагов? Смешно. Просто смешно. В слезах Роза вышла из университета и направилась к метро.